Письмо повергает Кристиана в замешательство. Легко сказать «приезжай», когда речь идет о паре автобусных остановок или о соседней ветке метро. Но в условии задачи фигурирует Камбоджа, а это совсем другой конец земли. Утомительные часы авиаперелета, а еще нужно раздобыть билет. Да и стоит этот билет немало, исходя из расстояния до Юго-Восточной Азии. А ужасы климата, а малярийное проклятие, а гнилая вода. И с каких это пор присутствие Кристиана так желанно на неизвестном ему семейном торжестве? Все эти годы Шон и его семья прекрасно обходились без Кристиана и справляли праздники тоже. Что изменилось теперь? Ответ, если он и существует, недоступен Кристиану. А Шон, между тем, проявляет совершенно несвойственную ему активность. «Ты уже взял билет?» — вопрошает второе письмо, отправленное через сутки после первого. Странно, что Шон даже не поинтересовался относительно планов самого Кристиана, хочет ли тот вообще лететь в чертову Камбоджу. И как совместить гипотетическую поездку с работой Кристиана, пусть и бросовой, но все же позволяющей держаться на плаву? К третьему письму Шон прозревает. «Если у тебя затруднения с деньгами, ничего страшного, я готов оплатить поездку. Просто возьми билет в один конец и ни о чем не беспокойся. Очень тебя жду, твой лучший друг Шон». Началось. Шон, несмотря на пятилетнее отсутствие в жизни Кристиана, не потерял навыков манипулирования им. Словосочетание «лучший друг» ко многому обязывает. От него не отмахнешься, как от приятеля или просто друга. В нем есть известная эксклюзивность. Оно исполнено доверительности и надежды на понимание. То, что должен уяснить Кристиан, если уж лучший друг тебя о чем-то просит, отказать ему невозможно. Ты не против, если я возьму с собой саксофон? Это и есть закамуфлированное согласие на поездку, которое Кристиан дает спустя еще сутки. Бери что угодно и сообщи точное время прилета. Я встречу тебя в аэропорту. Стоило только решиться на поездку, как у нее сразу же образовалась масса преимуществ. Во-первых, Кристиан увидит экзотическую страну, о которой в другой ситуации даже и помыслить не мог. И Ангкор-Ват перестанет быть просто картинкой, скачанной из интернета, ведь есть немаленький шанс посетить его и даже сфотографироваться на фоне главного храмового комплекса. Раньше Кристиан не помышлял о дальних путешествиях, но теперь его одолевал туристический зуд. Что еще брать в дорогу, кроме саксофона? Что-нибудь необременительное из одежды? В Пномпене его будут поджидать вечные камбоджийские +30. Фотоаппарат, парочку чистых блокнотов, куда можно будет заносить умные мысли относительно края земли, удобную обувь, медицинские препараты, способные защитить от инфекций, MP3-плеер с коллекцией джазовых исполнителей. Лететь придется долго, еще две пересадки в Йоханнесбурге и Гонконге, и джаз поможет скоротать время. Кристиана немного страшит встреча с Даша, но лишь немного. Останется он сочинителем небылиц, страха и неловкости было бы больше. Теперь же все в порядке. Даша — русская жена его друга. При желании он найдет темы для разговора и с русской, опыт общения с ее соотечественниками уже есть. Его близкая подруга Анна. Стоп. Анна не подруга, случайная знакомая, с которой он провел всего лишь час в таком же случайном баре и абсолютно Комфортным этот час не назовешь. Стоит только вспомнить об Анне, как в сердце моментально вонзаются острия ножей серборезов. Стоит только забыть, как самодельное кольцо тут же возвратит к действительности. Существование Анны — факт, и от него не отделаешься. Теперь Кристиан носит кольцо на цепочке, которую не снимает даже в душе. Каждое утро он встречается с кольцом. И опосредованно с Анной во время бритья. Рутинная процедура длится на несколько минут дольше, чем обычно, а все потому, что Кристиан пристально рассматривает себя в зеркале. Удивительно, но кольцо придает образу Кристиана шарм, намекает на нечто значительное, экзотическое. Это отметила даже двоюродная сестра. «Занятная штуковина», — сказала она. «Где раздобыл?» «Подарок одной знакомой». «У тебя появилась девушка?» «Не то чтобы... просто знакомая». «Просто знакомые не дарят колец. Ну-ка, рассказывай». В редкие моменты допросов с пристрастием двоюродная сестра напоминает Кристиану таксу, пытающуюся выудить барсука из норы. Тот же азарт, та же неудержимость и готовность караулить жертву часами. Вот и сейчас, наматывая круги обычного, ничего не значащего разговора с парфюмерно-кулинарно-глянцевым уклоном, генерировать другие сестра не в состоянии. Она нет-нет, да и вернется к мифической девушке Кристиана. «Твоя девушка хотя бы симпатичная?» «Она не моя девушка». «А фотографии у тебя есть? А когда ты нас познакомишь?» «Не вижу поводов для знакомства». «Была бы девушка, а повод найдется». «Ты не поняла. Я не вижу поводов в принципе. И очень зря, дорогой братец, в таком важном деле, как девушка, не помешал бы взгляд со стороны. С твоей стороны ведь я всегда на твоей стороне. Спасибо, конечно, но не забывай, что я твой самый близкий человек с тех пор, как умерла тетя Джейн. И я в какой-то мере ответственна за тебя. Во всяком случае, могу дать пару дельных советов относительно девушек, относительно того, как заморочить голову девушки настолько, чтобы она не поняла. «Ты идиот!» «Выходит, ты на стороне идиота?» Отличительное свойство такс — пропускать мимо ушей вопросы, непосредственно не касающиеся выдворения барсука из норы. «Надеюсь, ты еще не мучил ее своим саксофоном?» «Нет». «Замечательно. Лучше вообще спрятать его от греха подальше. Займи ее чем-нибудь более приятным». «Когда вы останетесь наедине, чем, например?» «Ну, займи ее любовью». «В прикладном смысле?» Дружба с Трек Рунур не прошла для его двоюродной сестры даром. Шведки практичны и лишены сентиментальности. Это распространяется на все, включая отношения между мужчиной и женщиной. Любовь тождественна сексу, если отбросить ненужные виньетки, кремовые розочки и голубей на открытках, единственное достоинство которых — они не гадят на голову. В самом прикладном, ты правильно понял, Кристиан. Себя ты можешь занять тем же самым, и времени на глупости не останется. Под глупостями сестра подразумевает его столетнюю войну с саксофоном. Что же еще? Ну и дура. А Кристиан собирался рассказать ей, что улетает из страны и даже раздумывал о подарке для нее. Что-нибудь из ювелирных украшений. В Камбодже, по всеобщему утверждению, можно найти хорошие камни по бросовой цене. Но теперь он и не заикнется о предстоящем путешествии, а такса пусть сторожит пустую нору, если ей не имется. Но выдержать линию до конца Кристиану так и не удалось. уже приехав в аэропорт, зарегистрировавшись на рейс и сдав в багаж рюкзак, он вдруг подумал о том, что устал от камбоджийской авантюры, между тем, как она еще даже не началась. Никакой радости от предстоящего Кристиан не испытывает, а легкое волнение можно отнести только к перелету, ведь самолеты иногда разбиваются. Смешно, если его самолет возьмет и не долетит до пункта назначения, развалится на части где-то над Тихим океаном. Кому в таком случае посвятить преждевременную Кристианову кончину, самую бессмысленную из всех возможных? Шону с его электронными спекуляциями на тему вечной дружбы? Даша? Кристиан почему-то уверен, о его существовании Даша узнает ровно в тот момент, когда Шон отправится встречать его в Почентонг. Примечание. Почентонг, аэропорт Пномпеня. Конец примечания. Или чуть раньше, но ровно настолько, чтобы успеть приготовить комнату для гостей. Если с Кристианом что-то случится, никто и ухом не поведет. Никто не расстроится, просто примут к сведению, что Кристиана больше нет. И тут же забудут об этом, ведь место, которое Кристиан занимает в жизни других людей, не слишком велико. Всего лишь эпизод, связанный то ли с джазменом, то ли с фотографом и немного оператором, абстракцией, пустышкой. Единственный человек, кто по-настоящему огорчится, — двоюродная сестра. Но ее мнение ничего не значит. И надо же быть поласковее с таксой. Мучимый запоздалым раскаянием, Кристиан тут же набирает телефон сестры. «Привет, дорогая. Просто хотел сказать, что я люблю тебя. Надо бы видеться чаще». Пауза на другом конце длится ровно 3 секунды. «Она тебя бросила, и ты снова одинок». «Вовсе нет. Я улетаю, и некоторое время меня не будет в стране. Не думаю, что долго, но смена обстановки необходима. Разобраться в себе, понять, что делать дальше. Вот черт! Кристиан вовсе не хотел лгать, но все получается само собой. Ложь вытекает из него, как по желобу, по рукотворному руслу, очищенному от мутной каменистой правды. Сказать правду означало бы вытащить на поверхность Шона, а это уж точно не понравится сестре. «И куда ты собрался лететь?» Невинный вопрос тут же трансформируется в хищника, готового порвать в клочья травоядную и парнокопытную ложь Кристиана. Сказать или не сказать о Камбодже? Назвать другую страну, равноудаленную от Камбоджи и от туманной родины? Из равноудаленного на ум Кристиану приходит только огненная земля, да еще Мызгорн, учитывая плотность тамошнего населения, скрыться от зубов хищника вряд ли получится. Камбоджа, как и правда, все же предпочтительнее. Но если сестра узнает о Шоне и Камбодже постфактум, обиды будет на всю жизнь. Думаю, в Таиланд. Думаешь или впрямь в Таиланд? Ага, в Таиланд. Я уже в аэропорту. Ты какой-то странный, Кристиан. Тебя даже на пикник за город не вытащишь, а тут вдруг Таиланд. Не самое лучшее место, чтобы разбираться в себе. Или ты решил заняться секс-туризмом? Типичные мысли одинокой, эмансипированной девушки, находящейся под сильным шведским влиянием. Но прослыть секс-туристом лучше, чем прослыть предателем сестры и клятвопреступником. Когда-то давно, когда Шон ее бросил, сестра взяла с Кристиана клятву вычеркнуть подлеца из жизни так же, как вычеркнула она. Теперь и не вспомнить, что именно ответил Кристиан. скорее всего, согласился с предложенными условиями. «Как карта ляжет, сестренка?» «Я беспокоюсь за тебя. Будь осторожен, Кристиан, и обязательно позвони, когда доберешься до места». «Конечно». «И все-таки странно, что ты имеешь в виду? Это внезапная поездка. Она как-то не вяжется с тобой. Что все-таки случилось?» «Ничего. Мне не нравится эта идея. Какой бы она ни была, я уже в аэропорту, и тете Джейн она бы не понравилась». Спорный тезис, учитывая, что все шесть сердец покойной матери были отданы Роллингам, тем еще хулиганам, авантюристам и подрывателям основ. «Может быть, мне пора, дорогая. Целую тебя, и я тебя. Будь осторожен и не привези дурную болезнь. Постараюсь». Пустив таксу по ложному следу, Кристиан не чувствует никакого удовлетворения. Теперь она начнет переживать за самолет, в котором его не будет, и за поступки, которые он даже не думает совершать. Уже в салоне, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Кристиан принимается рассматривать попутчиков, несколько молодых людей по виду мелких клерков, родители с детьми, влюбленная парочка, группа китайцев, группа африканцев, католический священник с постной физиономией. Ничего особо выдающегося, никто не тянет на протеже высших сил, следовательно, с ними, как и с Кристианом, может случиться все, что угодно. Где-нибудь над Тихим океаном. Ровно так думает Кристиан до момента, пока не замечает мужчину, сидящего в соседнем ряду. Мужчине слегка за 40. Он облачен в такой же деловой костюм, что и желторотые клерки. Почти такой же, только ткань существенно дороже, да и сидит костюм намного лучше. Впрочем, на таких типах намного лучше сидит все, что угодно. Несколько секунд Кристиан наблюдает за аккуратно подстриженным затылком. Затем в поле зрения попадает профиль мужчины, жесткий и притягательный, похожий на профили всех голливудских красавцев одновременно. Диапазон профессий, которыми может владеть мужчина, чрезвычайно широк, от наемного убийцы до посла по особым поручениям, в порядке эксперимента, решившим лететь эконом-классом. Диапазон навыков еще шире. Таким типам не нужно приписывать себе несуществующие подвиги, наоборот. Им надо прилагать усилия, чтобы спрятать от посторонних глаз уже совершенное. На секунду Кристиан чувствует себя частью массовки, в то время как мужчина, несомненно, главный персонаж. Секретный агент, агент влияния, двойной агент, тройной. Вряд ли он выйдет в Йоханнесбурге, но Гонконг вполне может оказаться конечной точкой его маршрута, учитывая окопавшиеся там триады. Крупицы знаний о триадах Кристиан почерпнул из азиатских боевиков, ни один из которых не был досмотрен до конца. Это и не важно. Как не важно, на чьей стороне выступает мужчина из соседнего ряда. Важно, что он вообще есть. И его смерть, если она существует, всегда персонифицирована, одиноко и ослепительно в своей эксклюзивности. Она совсем не то, что безликая авиакатастрофа с двумя сотнями случайных жертв. Оказаться в числе этих двух никчемных сотен против правил, исповедуемых агентами влияния, такой поворот сюжета невозможен в принципе. Следовательно, и за судьбу Боинга теперь можно не переживать. Двигатели не откажут, перебои с подачей топлива исключены, как и разгерметизация салона. С таким пассажиром самолет обязательно долетит до пункта назначения. Мгновенно успокоившись, Кристиан начинает размышлять о дипломате, лежащем на коленях у мужчины. Это весь его багаж или просто ручная кладь? Скорее всего, весь. Такие типы путешествуют по жизни налегке. Они не обременяют себя вещами, женщинами и домашними животными. Всем тем, с чем по той или иной причине жалко расстаться. Всем тем, что пробивает бреши в идеально отлаженном механизме. Плоский, геометрически безупречный дипломат смотрится намного выигрышнее чехла для саксофона. Слишком расслабленного, слишком мягкого, с массой округлости и дополнительным карманом, куда свалены никчемные фантазии, не подтвержденные кредитками. Нет, Кристиану вовсе не хочется стать обладателем дипломат ни на секунду. Слишком беспокойной оказалась бы в этом случае его жизнь. Слишком от многого пришлось бы отказаться. Возможно, для ярко выраженных самцов такие потери несущественны, но не для Кристиана. В его планах на жизнь значится одна женщина, одно домашнее животное и минимум перелетов через океан. А вещей, необходимых ему, так много, что ни в один дипломат не запихнешь. И не стоило бы Кристиану так откровенно пялиться на соседа из противоположного ряда. Тот почувствовал взгляд и обернулся. Абстрактный голливудский профиль сменило вполне конкретное лицо с жесткими, как будто процарапанными иглой, чертами. И глаза под стать, такие же царапающие. У Кристиана тут же возникло чувство, что с него сдирают кожу заживо, снимают скальп. «Хочу позвать бортпроводницу», — промямлил Кристиан, хотя никто не требовал от него объяснений. «Вы не знаете, кнопка наверху?» «Спасибо». «Ну вот, теперь нужно придумывать, чтобы сказать проводнице, чтобы вызов не выглядел комичным. Справиться относительно длительности полета? Попросить воды? Попросить спортивную периодику? Сосательную конфетку вкупе с одиозным пакетиком для рвотных масс? Спортивная периодика подойдет. Если все пройдет гладко, Кристиан и взгляда в сторону незнакомца не бросит, будет думать о Камбодже и о таинственном семейном торжестве. Зачем-то же его туда пригласили? Зачем?